Собственно, это была идея Лэя, забраться как можно глубже. Однако он предлагал 20-й этаж, я же решил остановиться на 14-м. Не вижу смысла лезть еще глубже. Каких-то пояснений, почему нужно так далеко забираться, Лой не давал, поэтому я и решил довериться собственным ощущениям. Неожиданно где-то вдали замерцал свет. Кто-то двигался по 14-му этажу. Локации этого регионального подземелья были крайне удобными для наблюдателя. Если забраться на верхотуру, как мы, можно было увидеть минимум половину всей огромной территории. Это куда приятней, чем ползать по каменным кишкам коридоров и туннелей. Выглянув, я увидел трех ушастых. Игроки тащили за собой вереницу рабов на цепях. Какие-то зверолюди, точно разобрать издали у меня не получалось. Причем именно тащили, сами локальные существа ходить уже не могли. Туда, один из эльфов указал рукой в нашу сторону. Где-то там должна быть безопасная зона. Зеленое мерцание одежды игроков не предвещало ничего хорошего. Впрочем, как и их намерение добраться до нашего укрытия. Зачем обладателям экипировки ранга необычной потребовалась безопасная зона 14-го этажа подземелья? Насколько я выяснил в гильдии авантюристов, пока шла регистрация, в данный момент идет полноценное покорение 75-го уровня. Это, на минуточку, босс 80-го уровня. Или, переводя это в условные ранги, уверенный ранг, усиленный тварями нижних этажей. Все самое интересное происходит сейчас там, в глубинах подземелья, так что не должны игроки таскаться по 14-м этажам. Никак не должны. Тем более не должны таскать за собой полудохлых рабов. Стараясь не шуметь, я растолкал Сигизмунда. Убрав все следы нашего пребывания в этом месте, мы проскользнули из безопасной зоны в ближайшую нишу, из которой было удобно наблюдать не только за обширной территорией, но и за самой безопасной зоной. Из минусов нашего укрытия оказалось то, что другого выхода отсюда не было. Ниша заканчивалась тупиком, разве что прыгать вниз, но летать никто из нас не очень хотел. Да, не умрем, но переломаем себе ноги определенно. Пока лечебное зелье будет нас восстанавливать, игроки нас уже поймают. Вот только избежать в другое место у нас не вышло. Как только пришло осознание, что ниша стала нашей ловушкой, оказалось уже поздно двигаться в другое место. В безопасную зону прибыли два игрока. Сюда. Один из них встал у края зоны и зажег над головой световой шарик, показывая группе, которая тащила пленников, куда нужно направляться. Так, эльфов уже пятеро, причем каждый из них имеет не только необычные, но еще и редкие предметы. Синева оружия, а также сапог, вызывала подсознательную дрожь. Игрок с похожей экипировкой пробовал отжать у Лэя демона-генерала, и тот эльф использовал такую магию, которая с легкостью смогла бы пробить все мои щиты. Вскоре прибыли оставшиеся. Рабами действительно оказались зверолюди, они на самом деле были полудохлыми. Пожалуй, даже среднее лечение им уже не поможет. Либо что-то серьезное, либо уже игровое зелье. Никак иначе. «Все в порядке?» – спросил один из прибывших. Потому, как он держался, можно было предположить, что он тут главный. «Керманис, когда я встречусь с местной системой еще раз, потребую апгрейда для браслета. Это невыносимо, получать так мало информации про игроков. Одно только имя. Ни клана, ни силы, ни параметров, ни количества жизни или защитного слоя. Какой же я падший, если не понимаю силу своего противника. Жизнь в новом мире уже научила меня, что лишенные информации падший, мертвый падший. Все чисто, ответил тот, кто нашел безопасную зону. Можем готовиться». Керманис рывком затащил рабов в безопасную зону и швырнул их к краю. Зверолюди врезались в стену и, грохнувшись на пол, затихли. Судя по тому, как эльфы с ними обходились, живыми неписи отсюда уйти были не должны. Сами же игроки начали творить нечто необычное. Командир встал в центр безопасной зоны, вокруг него в вершинах квадрата разместились остальные эльфы, после чего каждый из них наклонился и начал рисовать на полу какие-то символы, от одного взгляда на которые становилось совсем не по себе. Вроде просто закорючки, но они обладали такой силой, что вызывали страх. «Понимаешь, что происходит?» — шепотом спросил Сигизмунд. «Готовит какой-то ритуал», — пояснил я. «Судя по тому, как они его готовят, ритуал не самый разрешенный. Зверолюди, судя по всему, пустят в расход. Могу ошибаться, но есть смысл помешать тому, что здесь происходит». «Их пятеро, нас двое», – озвучил очевидную вещь здоровяк. «Они игроки, прошедшие явно не первый релиз, слишком уверенные, слишком экипированные. «То есть ты испугался?» – удивленно спросил я. «Не нужно брать меня на слабо, Майкл», – отозвался Сигизмунд. «Я уже понял, что ты мужик ровный, но этот замес нам не осилить». Лой учил грамотно оценивать противника. «Они объективно сильнее. Каждый из них сильнее, чем мы оба. Это очевидно. Для того, чтобы сражаться с таким, стать сильнее нужно уже нам. Но для этого вначале нужно выжить, а в драке против пяти эльфов это нереально. Аво, никогда бы не подумал, что Сигизмунд, который быковал в первый день нашего знакомства, способен на взвешенный анализ ситуации. Вот что десятидневные тренировки с Лоем делают с человеком. Или это осознание того, что через месяц он умрет, если мы не доберемся до 50 уровня раньше остальных. Как бы то ни было, момент был упущен, эльфы закончили рисовать свои символы. Каждый из игроков взял свою непись и просто оторвал ей голову голыми руками. Кажется, Сигизмунд прав, явившиеся совсем не похожи на Элдериэля по силе. Они, скорее, были ближе к Лою. И против таких противников у нас с Сигизмундом нет ни единого шанса. Окропив кровью начертанные знаки, эльфы отшвырнули тела зверолюдей и встали в центр символов. Рисунки засветились жутким кровавым цветом, который начал подниматься, окутывая ноги эльфов. До меня донеслось бормотание, эльфы произносили какое-то заклинание, причем явно не на общемировом языке. Свечение дошло до пояса, полностью скрыв ноги игрокам. Эльфы начали шататься, но с места не сходили. Неожиданно над их головами появились полосы здоровья, что буквально за мгновение дошли до нуля, и пространство расцвело пятью яркими вспышками звездочек. Игроки ушли на перерождение. «Это что сейчас было?» — послышался голос охреневшего Сигизмунда. Ответ у меня имелся, но озвучивать его мне очень не хотелось, потому что ничего хорошего этот ответ не приносил. Свечение угасло, и на полу остался наполненный силой символ. Эльфов поблизости уже не было, остались лишь пять обезглавленных зверолюдей. Я спустился и подошел ближе. «Кажется, нам все же нужно искать новое место пребывания. Слишком неприятная надпись появилась над моим браслетом. Печать призыва. Активировано 12 из 20 печатей». Эльфы что-то задумали. Причем такое, что не понравится никому. И, что-то мне подсказывает, аналогичное происходит в других региональных подземельях. Вот только во всех ли, или какой-то великий клан нашел способ подгадить соседям. «Уходим», — озвучил я. «Найдем новое место. Здесь оставаться опасно. Эльфы могут прийти и проверить, все ли у них получилось». «Так что получилось-то?» — допытывался Сигизмунд. «Ты же маг, что эти уроды сделали?» «Видимо, не самый умный я маг», — пробурчал я. «Конкретно про такой ритуал я ничего не знаю. Как выберемся отсюда, передашь Леандеру информацию?» «Ты запомнил символ на груди эльфов?» «Не было там никаких символов», — ответил Сигизмунд, нахмурив лоб. «Тогда и передавать нечего, я чуть не прокололся, назвав здоровяку имя эльфа. Следующее пристанище мы устроили на 17 уровне. Босс еще не появился, значит, игроки только недавно здесь проходили, и не факт, что вскоре появится вновь. Все же куда интереснее покорять тварь 75-го этажа. Вдруг сразу в первом же сезоне удастся пробиться через последнего генерала, и тогда путь к финальному боссу будет открыт. Нельзя сказать, что 10 дней промелькнули как одно мгновение. Бездельно торчать на одном месте — то еще истязание. Хорошо было первые двое суток, когда мы отдыхали от тренировок Лея. На третий Сигизмунд начал тренироваться. Я присоединился к нему спустя полчаса. Мы истязали себя, продолжая развиваться без палок Лея, словно до нас наконец-то дошло. Наше развитие в наших руках, и ни один внешний преподаватель не сделает нас сильнее. Только мы. Не забывал я и про магию. Наконец-то пригодились учебники из магической академии Ордала. Большая часть написанного в них все еще оставалась для меня Филькиной грамотой, но 10 дней обучения с Лоем не прошли даром. Я изучил много новых символов. Да, бытовых, да, бесполезных в бою. Но жизнь состоит не только из одного схваток. Порой нужно уметь создавать рядом с собой приятный холодок или теплый воздух в зависимости от обстоятельств. Наконец, этот момент настал. Последние двое суток орала неприятная сирена. В прошлый раз я ее не слышал. Правда, у меня тогда было такое состояние, что я себя толком не слышал. Несколько раз я видел игроков, которые проходили по уровню, выискивая опоздавших. К нам, слава богу, никто не пошел, да и не горели игроки особым желанием досконально изучать местность. Они жаждали как можно скорее выбраться наружу. Вскоре сирена умолкла, и подземелье погрузилось в пугающую тишину. Даже монстры не орали, словно им что-то запрещало это делать. Стояла абсолютная тьма, но мне не хотелось активировать заклинание света. Было у меня ощущение, что вмешиваться в работу подземелья опасно. Подземелье начало меняться, ощущение ненормальности зашкаливало. Хотелось свернуться калачиком, забиться в дальнюю пещерку и выть о бренности существования. Рядом со мной хрипел Сигизмунд, его накрыло не меньше моего. Сколько так продолжалось, непонятно. Скорее всего, в какой-то момент я все же отключился. Когда я снова смог адекватно воспринимать реальность, подземелье уже окончательно поменялось. Причем так, что лишь браслет подсказал, что мы все еще находимся в региональном подземелье, а не попали в какую-то сказку. Во-первых, отныне не требовалось использовать световые шарики. Наш этаж оказался полностью освещен. Вокруг развернулись горы. Причем не просто горы, а горы. Огромные пики терялись высоко в небе, скрываясь в туманной дымке. При этом подножья гор формировали вполне удобные дороги, превращающиеся в равнины в некоторых местах. Это было особо хорошо заметно с того места, где мы находились. Безопасная зона возвышалась над остальной локацией, позволяя нам оценить пространство во всей его красе. «Твою же мать, это что за хрень?» – пробормотал Сигизмунд, увидев мельтешение внизу. Там в этот самый момент появлялись монстры, хозяева регионального подземелья. Вот только выглядели эти твари так, что любого нормального человека удар хватит. Каждый монстр оставлял за собой шлейф черного тумана. Региональное подземелье великого клана Драфтер наводнили демоны. И я, кажется, знал, откуда они здесь появились. 20 печатей призыва, активированных за несколько дней до смены сезонов. Игра решила устроить своим чадам очередное испытание. Добро пожаловать во второй сезон первого регионального подземелья. Внимание! Второй сезон всех трех подземелий является тематическим. Тема региональных подземелий. Демоническая сила. Длительность второго сезона региональных подземелий. 6 месяцев или до момента полной зачистки всех трех подземелий. Уничтожьте демонов, захвативших подземелья и все порталы призыва, через которые демоны переходят в это место. В случае неудачного завершения тематического сезона, региональные подземелья будут сгенерированы заново, а уже открытые перейдут под полный контроль демонов. Начальные установки заданы. Вы перемещены на 36-й краткий уровень подземелья. Это же демоны? Спросил Сигизмунд, как-то не совсем добро оскалившись. Демоны, кивком подтвердил я. Видимо, те символы, которые нарисовали эльфы, что-то тут натворили, и вместо обычного сезона нас посетило нечто подобное. Это что-то меняет? Если ты о цели нашего похода, ничего. Пожал плечами я. Наша задача идти ниже, уничтожая на своем пути все живое. Или демоническое, тут без разницы. Ты знаешь, на каком мы этаже? Откуда? Открывать все карты я не собирался. Хотя это, откровенно говоря, уже начинало сильно раздражать. Тут промолчи, тут не доскажи. Тут сделай вид, что ничего не видел. Я не шпион, которого с детства тренировали выполнять такие манипуляции. Я простой работяга. Тогда идем, предложил Сигизмунд. Та черная туша, размахивающая гигантским мечом, наверняка местный босс, верно? Вот у него за уровень и спросим. Смысла стоять на месте нет, согласился я, доставая глефу. Плохо, что мне так и не удалось получить усиление на предметах ранга необычное. Сейчас бы дополнительные щиты точно пригодились. Может, забить на все и активировать нужные свойства, а как я это объясню игрокам, когда мы вернемся? Нет, так рисковать пока не стоит. До тех пор, пока эльфы занимаются моей подготовкой, мне с ними ругаться не следует. Однако уже сейчас начал вырисовываться вполне себе план, куда нужно повернуть весь наш релиз. Раз у демонов, вампиров и драконов получилось вписать себя в этот мир, отвоевав часть локации у самой игры, почему люди не могут сделать нечто похожее? Все, что нужно, основательно о себе заявить. Причем так, чтобы у эльфов уши повяли от нашего заявления. Вот только между мной и моим заявлением находятся демоны. Значит что? Правильно, значит нужно уничтожить препятствие. Это всего лишь гребаное региональное подземелье. Что мы, подземелье не проходили, да миллион раз. Правда, тогда со мной была Софелия, но сейчас я сам, Софелия. И пусть кто-то с этим поспорит. Прибью и скажу, что так и было. Идем. Я активировал ускорение, заметив ближайшую к нам группу демонов. Уровней у них не было, твари Б-ранга. Даже не смешно. Мы доберемся до купели спокойствия, заявил я. Сдохни, но сделай. Отличный девиз для нашей ситуации. Ло, столица сектора, принадлежащего великому клану Алирант. «Господин, у меня срочная информация». Леандр посмотрел на своего помощника. Таким взволнованным он не видел его с момента, когда Налия заявила о том, что уходит из клана. Тогда переполошились все, даже в вопросах, касающихся проваленных великим кланом Алирант релизов. Бессменный помощник умудрялся сохранять невозмутимость. «Но не сейчас, говори», — приказал Леандр, готовый к тому, что Налия вышла на тропу войны и уничтожила кого-то важного из других великих кланов. «В таком случае война великих кланов будет неизбежна, чего очень хотелось бы избежать. Вот только реальность оказалась куда страшнее. Демоны. Отступниками был проведен ритуал призыва во всех трех региональных подземельях. На текущий момент нет информации, каким образом они это провернули, видимо, какое-то из заклинаний, дарованных игрой демонам. В результате второй сезон всех подземелий оказался тематическим. Нужно изгнать демонов и разрушить их врата. Нечто подобное провернули драконы, и тогда нам не удалось отвоевать свое подземелье», — медленно произнес Леандр. «За тот позор глава изгнал из клана предшественника Леандра. Великий клан Алирант единственный не справился с тематическим сезоном, и у драконов появилось собственное региональное подземелье. Драконы с демонами не очень ладят, даже не воюют вместе против общего врага, так что информация о том, каким образом летающим ящерицам удалось провернуть тот фокус, точно не ушла демонам. Значит, чудит сама игра. Игроки хотели веселья, кланы обмельчали. Возьмите и распишитесь. Тут вам и веселье, и проверка на вшивость, и многое другое. Господин, будут какие-то указания?» Помощник смотрел на Леандра, словно на обладателя сакрального знания, каким образом можно выкрутиться из этой ситуации. Инцидент с драконами случился полсотни релизов тому назад. С тех пор тематических сезонов не случалось, значит, вероятность того, что игра повторит что-то подобное в этом релизе, минимально. «Отправь в подземелье четырех скитальцев», — произнес Леандр после долгой паузы. «Пора оправдывать оказанное им доверие. Великий клан Алирант не имеет права еще раз проиграть в тематическом сезоне. Будет сделано, господин». «Кого отправлять?» «Арист, Шуран, Жатер и Брим. Остальные пусть продолжают поиски». Леандр понимал, что сильно ограничивает себя в ресурсах. Сразу четыре скитальца будут возвращены в истинный город, так и не выполнив главную цель. Они не нашли Налию. Скитальцами называли исключительных NPC, получивших право находиться с игроками на одном уровне. Тех, кто своей силой получил право жить в истинном городе. Игра даровала таким существам право выходить в текущий релиз в привязанной к ним экипировке, поэтому практически все скитальцы носили мифические доспехи и оружие. Но игра не могла допустить, чтобы в релиз отправлялись существа подобной мощи. Поэтому скитальцы имели ограничения. Мало того, что клану, отправивших такую силу, приходилось платить, причем значительно, так к тому же скитальцы отправлялись обратно в истинный город, как только совершали любой значимый поступок, будь то прохождение самого простого подземелья с одним боссом, убийство любого босса в региональном подземелье, или уничтожение ключевого локального существа. Одноразовое оружие, созданное для того, чтобы решать нерешаемые задачи. Великий клан Алирант значительно потратился, отправив в сезон сразу 10 скитальцев. Идея найти дочь грызла великого Рианара давно, но только сейчас он дошел до нужной кондиции. Если он, Леандр, отправит 4 скитальцев обратно в истинный город задолго до того, как будет выполнена основная задача, ему придется отвечать перед главой великого клана. Вот только выбирая между ответом перед великим Рианаром и потерей места, он, Леандр, определенно выбирает первое. Великий клан Алирант не проиграет в тематическом сезоне. Просто не имеет на это права. Будет сделано, господин. Эти четверо отправятся в региональное подземелье незамедлительно. Напомни, Майкл и кандидат в герои все же потерялись в подземелье? Да, господин. Лой задержал все группы, которые мы отправили на поиски, поэтому этим двоим удалось ускользнуть. Поисковые группы игроков других великих кланов тоже не смогли обнаружить этих двоих за отведенное время. Какой шанс, что они выживут? Минимальный, господин. Тематические сезоны сильно изменяют подземелья и уровень обитающих там тварей. Уровни монстров исчезают, меняясь на ранги. Первый этаж нашего подземелья уже имеет ранг Б. 50-й, куда им предстоит добраться, со стопроцентной гарантией будет иметь ранг С. Тем не менее, игра все еще считает Майкла четвертым участником соревнований героев релиза «Земля». Даже не спрашивал, а утверждал Леандр, сверившись с информацией в браслете. Какое-то время Леандр смотрел в вечность, решая, как поступить, после чего неожиданно для своего помощника произнес: «Проинформируй великий клан Драфтер о том, что в их подземелье находятся двое локальных существ. Расскажи им о смысле их нахождения в подземелье. И, когда крики стихнут, открой тотализатор. Основная ставка – удастся ли двум неписям добраться до купели спокойствия?» «Да, господин. Вы сказали основная, значит, будет еще и не основная?» «Да, будет и вторая ставка. Удастся ли неписям, одной или двум, тут неважно, уничтожить главного босса тематического сезона и закрыть подземелье. Локальные существа не находятся в группе с игроком», — побледнел помощник. «Если они пройдут подземелье самостоятельно, оно будет уничтожено». «Будет уничтожено», — согласился Леандр. «Полагаю, миллион кристаллов и полный комплект экипировки ранга реликтовой станет отличным поводом с нами поспорить. Великий клан Алиран считает, что выбранный игрой герой-маг этого релиза сумеет уничтожить подземелье с тематическим сезоном. Такова наша ставка. Посмотрим, кто нам ответит». Глава 18. Зелье в котле забурлило, и я погасил огонь. Как только жидкость улеглась, я перелил ее во флаконы и заткнул пробками. За моей спиной с треском лопнули угли. Сигизмунд нанизывал куски мяса на прутья, чтобы расположить их над костром. Шашлык из демонятины не самое странное, что нам пришлось есть за последнее время. Руки здоровяка ни раз и ни два уже истлевали до костей, когда демоны подступали к нему слишком близко. Однако мой напарник не сдавался, и всегда лез в самую гущу, чтобы прорубить себе путь к купели спокойствия. Так что мои зелья и уроки Хишилы, можно сказать, уже давно себя окупили. «Готово», — сообщил я, складывая склянки в сумку, а ее бросая Сигизмунду. «Теперь у каждого по 4 набора на все случаи жизни. Только держи сумку так, чтобы в случае, если тебе оторвет руки, я смог до нее добраться». «Спасибо», — вполне искренне поблагодарил тот, не отрываясь от процесса приготовления пищи. За прошедшие 4 дня мы спустились до 49 этажа. Не сказать, что нам было очень легко, но пока что демоны попадались не слишком мощные. Оно, конечно, понятно, босс с 25-го этажа еще не убит, а значит, стоящие ниже не получили усиления. И, если мы продолжим и дальше двигаться с той же скоростью, не факт, что босса 25-го этажа вообще смогут убить. Однако генерал, охраняющий спуск на 50 уровень, уже не казался безобидным. Да и лезть в пасть, которая тебя растворяет заживо, мне совсем не хотелось. Конечно, теперь не придется скрываться, чтобы выпить зелье лечения, но ощущения и без того были не слишком приятными, мне ведь тоже с демонами приходилось драться. Меч Сигизмунда за то время, что мы находимся в этом подземелье, взял уже 40 уровень. Сражающийся на переднем плане здоровяк получал опыта значительно больше моего. Моя Глефа, к примеру, достигла пока только 31-го уровня. Впрочем, как и остальная экипировка, сражений нам хватало с головой, так что основной упор я делал не на убийство очередного демона, а на сбор очередного компонента для зелий, в обилии заполонивших региональное подземелье. Мы не спешили, старательно собирая все, что можно продать или использовать. Основные алхимические рецепты мне были знакомы еще с магической академии Ордала, но на одной базе далеко не уедешь, так что кое-что пришлось докупать на аукционе. Естественно, делая вид для напарника, что и этот томик мне достался от преподавателей. К сожалению, рецепта, как защититься от дымки демонов, нигде не нашлось. И судя по тому, чем торговали на аукционе, в свободном доступе его явно не водится. Зато теперь в каждом комплекте у нас получилось по 2-3 зелья лечения, одно общее противоядие для Сигизмунда, один священный яд, чтобы смазать им оружие против демонов. Последнее снадобье усиливало урон на четверть, и если простейшие демоны, вроде тех жаб, что атаковали Ордал, сносились с одного хорошего тычка, то уже их разумные собратья могли доставить проблем. Густой мясной аромат потек по пещере, в которой мы сделали привал. Вход к боссу этажа находился в полукилометре, но топать до генерала, который не особенно-то сидел на месте, было бы преждевременно. Так что мы заняли небольшую пещеру, выглядевшую естественной, и обосновались здесь. Кто бы знал, что их жрать можно, — в очередной раз вздохнул Сигизмунд, переворачивая прутки с мясом. Да еще и так вкусно. Живот здоровяка заурчал, а я сам сглотнул голодную слюну. Да, у нас пока не закончились припасы, однако я видел, что мясо пригодно в пищу, и мы решили попробовать. С тех пор часть добычи снимаем с костей и кладем в сумки, чтобы перекусить. Браслет подсказывал, что некоторые органы демонов годятся для алхимии, но в каких именно зельях применяются, я не знал. А вот то, что их мясо не просто восполняет силы, а временно увеличивает выносливость, мы с Сигизмундом оценили практически сразу. 10% усиление кажется мелочью, но только до тех пор, пока ты не превращаешься в хардкорного игрока с одной жизнью на всю игру. Полагаю, остальные и так в курсе, заметил я, подсаживаясь к походному костру и вынимая из сумки литровый котелок. Засыпав в него пару горстей измельченных трав, собранных на этом же этаже, я создал воду, которая залилась в посуду. Накрыв крышкой, придвинул к свободному месту, зарывая котелок в угли. Отвар чистого разума ускорял восприятие, что для Сигизмунда было критически важно, хотя и для меня оказалось крайне полезным. Обучение с ним шло значительно качественней. От входа пещеры раздался рев, но мы уже не обращали на него внимания. Генерал вопит с периодичностью около 15 минут. По нему можно было часы сверять, но что это за способность, я понятия не имел, никаких эффектов на нас она не оказывала. Так что мы довольно быстро привыкли к нему, как привыкают люди к шуму пролетающих над домами самолетов. Достав очередной справочник, я принялся за чтение, пока мой напарник продолжил следить за шашлыком из демонятины. Новые рецепты, открывшиеся мне из этой книжки, были интересны именно в плане бытовых эффектов. Чай, который сейчас заваривается в котелке, как раз оттуда. Временное увеличение параметров на 2%. Практически бесполезный рецепт в обычной жизни, но такой необходимый нам сейчас. Процент оттуда, процент отсюда, еще пару процентов сверху. Так и выжить можно. В игре, возможно, имелась отдельная профессия повара. Во всяком случае, на аукционе попадались как рецепты для еды и напитков, так и специальные вещи, дающие бонусы к их крафту. Вряд ли среди игроков они пользовались большим спросом, но я пару раз замечал, как их скупали представители кланов. Однако, несмотря на то, что я был боевым магом-универсалом, мне готовить ничего не мешало. Жаль, что вещи, усиливающие эффекты алхимика, в продаже не попадались. Впрочем, если бы все было так легко, никто бы не ставил на продвинутых неписей, которые, по рассказам Хишилы, трудились на самые сильные кланы. Первоначальные снадобья может приготовить любой дурак, если следует рецепту. Зелья посложнее уже нужно делать с магией, а что там дальше ждет алхимика, сложно представить. Но однозначно могу сказать, что если бы я сам пытался сварить зелья архимага и истребителя драконов, даже самые первые, обязательно бы накосячил и впустую перевел дорогие ингредиенты. Это не думая о том, что зелья нужно будет еще в истинный город отправлять. Вряд ли Хишила в этом стала бы меня обманывать. Чем глубже мы уходили в подземелье, тем более дорогие и редкие ресурсы нам попадались. На игровом аукционе их можно было бы продать легко и непринужденно, однако их ранг повышал эффективность моей алхимии, делая нас чуточку сильнее. Замечал ли это Сигизмунд, я не уточнял, однако сам-то, благодаря браслету, прекрасно видел увеличенные параметры. Не все из находок я тратил, не забывая оставлять себе запас на черный день. Это Сигизмунд должен лишь нырнуть в купель спокойствия, после чего волен уйти на поверхность. Мне предстояло по максимуму испортить игрокам прохождение подземелья. Это единственный шанс остаться в живых, когда великий клан Алирант не грохнет меня в наказание за дерзость. Да и в будущем, я уверен, мне еще не раз пригодятся редкие ингредиенты, усиленные повышенным рангом. Если раньше я покупал на аукционе травы и камни Е-ранга, теперь пользовался В, а то и выше. К примеру, в моей сумке падшего лежал цветок кровохлебки А-ранга, и я даже представить боюсь, сколько он мог бы стоить на аукционе. «Готово», — оповестил меня Сигизмунд, и я закрыл книгу. Мясо на этот раз было чуточку пересушенным, зато насыщало прекрасно. А когда мы обглодали все прутики, ощущение распирающей мощи едва ли не бегом тянуло геройствовать. Но прежде чем идти на генерала, мы распили по порции чистого разума. «Все, я готов», убрав весь инвентарь в сумку, сообщил я. «Идем», взваливая на плечо свой гигантский меч, ответил Сигизмунд. Мы покинули пещеру и вышли в лес средней полосы. Деревья росли не слишком густо, между ними хватало пространства, чтобы протиснулись 2-3 человека. Зато в высоту они были выше генерала демонов. Мелочи на этаже не осталось, так что двигались мы спокойно. Топот босса уровня ощущался все там же, где мы его и обнаружили. Специально ли, но демоны в подземелье вели себя ничуть не лучше, чем в городе. Не жалея ни себя, ни коллег, они бросались на все, что казалось им съедобным. Ни о тактике, ни о планировании засад твари не задумывались. Даже погонщики, смахивающие больше на гуманоидов, чем на лягушек и ящериц, особым интеллектом не блистали. Что заставляло верить Лаю, демоны сбагривали лишние рты, не слишком переживая, если они сдохнут, не достигнув цели. Деревья расступились, открывая вид на водопад, стекающий с горного хребта. Внизу образовалось достаточно широкое озеро, настолько кристально чистое, что можно было без труда разглядеть рыбок, которые что-то неустанно ловили у поверхности воды. У самой кромки водоема разместился генерал. Этот на предыдущих боссов не походил. Если до текущего момента нам попадались либо стандартные кентавры-переростки, либо вообще что-то запредельное, не поддающееся нормальному описанию, то сейчас мы встретили вполне себе гуманоида. Во всяком случае, ног у него было только две. Следы его лап избороздили песчаный берег, и теперь он походил на перепаханное бомбардировкой поле. Сейчас босс сидел, подогнув ноги под себя, и смотрел в сторону озера, не обращая внимания на наше приближение. Густая дымка демонической ауры поднималась в воздух, но тут же рассеивалась, как будто ее сдувал несуществующий ветер. «Вперед!» — скомандовал Сигизмунд, первым бросаясь в бой. Он на ходу вскинул меч, занося его над головой. Демон резко повернул голову и вновь издал тот самый крик, который мы слышали раньше. Моего напарника подняло в воздух и швырнуло спиной в деревья. Сигизмунд протаранил несколько стволов, однако остался жив. Подняв оружие, здоровяк оскалился и бросился в новую атаку, на этот раз двигаясь из стороны в сторону могучими рывками, чтобы враг не смог прицелиться. Я же в этот момент заходил слева от чудовища. Использовать свою излюбленную тактику, когда я залезаю в пасть и творю все дела в ней, отчаянно не хотелось. Теперь, когда я рассмотрел босса вблизи, стало кристально ясно, если я и смогу забраться ему в пасть, то далеко не в целом виде. Жертвовать ногами и руками, чтобы грохнуть тварь, не хотелось. Это больно. Сигизмунд выбрался на простор, рывками приближаясь к демону. Тот поднялся на ноги и вытянул руку в сторону озера. Поверхность забурлила, вверх ударил поток воды, преобразовавшийся в длинное ледяное копье. Без размаха швырнув его в Сигизмунда, генерал стал поворачиваться ко мне. Краем глаза я видел, как мой напарник отскакивает в сторону, пропуская метательный снаряд, но тот развернулся в воздухе и помчался за здоровяком. Я даже чуть не запнулся, осознав новую вводную. Магия, создающая самонаводящиеся снаряды, или что-то другое. Сигизмунд, в отличие от меня, в ступор впадать не стал. Ну копье, ну ледяное, ну поменяло направление. Лучники и не такое умеют. Не оглядываясь, мой напарник наддал скорости, заставляя летающую смерть маневрировать, а генерал уже метал второе копье в меня. Принимать его на магический щит я не рискнул. Я не Николь с ее нездоровой тягой к защите. Вместо этого ударил навстречу огненной волной, заставившей снаряд растаять. Магия магией, но стихии своих эффектов не утрачивают. До меня уже дошло, что копье лишь обладает формой оружия, не имея каких-то сложных конструкций в своей основе. Босс 49-го этажа управлял им не с помощью стихии воды. Здесь использовался телекинез. Демон, наконец, полностью выпрямился. Вытянув руку в сторону озера, он вновь создал ледяные копья. В этот момент сзади него промелькнул Сигизмунд. Здоровяк нанес три быстрых удара, метя по ногам с вывернутыми в обратную сторону коленями. Ледяное копье, что все это время преследовало моего напарника, не сумело затормозить. Сигизмунд уклонился, а вот огромная туша босса уклониться не смогла, и снаряд впился демону в ногу. Дикий рев вновь прогремел над этажом, и демон, позабыв про меня, швырнул оба ледяных копья в Сигизмунда. Тот успел прикрыться полотном меча, но сила удара все равно отшвырнула его обратно в лес. Зато теперь я видел три длинных пореза на ногах босса. Сигизмунд сумел его пробить. «Джернима!» — заорал Сигизмунд. С его рук слетала черная пыль, в которую на глазах обращалась плоть. Вот только человека, выпившего 7 эликсиров из набора истребителя драконов, такой мелочью было не остановить. Он был в шаге от своего спасения и шел на все, лишь бы у него был шанс уцепиться за жизнь. Руки Сигизмунда распались до локтей, но мой напарник извернулся в воздухе, упираясь стопами в собственный летящий по воздуху меч, направляя оружие в демона. Генерал демонов попытался достать Сигизмунда очередью, но я уже оказался слишком близко и мало того, что своими щитами сбивал прицел снарядом, так еще и глифой лупил по уже получившимся разрезам на ногах. Чудовище попыталось от меня отмахнуться, но это и стало его ошибкой. ХРРСТ. Меч Сигизмунда вошел точно в пасть демону. Верхняя часть черепа отделилась, поднимаясь вверх. Здоровяк, запрыгнув на рукоять своего меча, своим немалым весом начал раскачивать оружие, стараясь оторвать голову врагу. Генерал был мертв, но мой напарник не успокоился, пока половина черепа не упала на землю. Лишь после этого Сигизмунд рухнул вместе со своим мечом. Огромный рельс упал с неба, едва не отрубив мне ноги, так что к напарнику я устремился не сразу. Оставшийся без рук по самые плечи Сигизмунд смотрел в небо и улыбался. «Это было круто», — заявил он, как только я появился в поле его зрения. «Круче будет, когда у тебя вернутся верхние конечности», — ответил я, вырывая пробку из флакона с зельем. «Пей давай, парашютист». Сваренные в походных условиях снадобья, пусть и выглядящие идеально, с такими ранами справлялись не сразу. Сейчас, к примеру, пришлось влить в Сигизмунда сразу 4 зелья, чтобы запустить процесс восстановления. Только такой концентрации лечебного эликсира хватило, чтобы у моего напарника начало восстанавливаться тело. Причем со всеми сопутствующими факторами, с болью и судорогами. Пока Сигизмунд тихонько рычал, борясь с болью, я занимался изъятием органов и ценных ингредиентов из босса 49-го этажа. На зеленую кучу предметов, что появилось рядом с ним, даже внимания уже не обращал, сразу закинул ее в безразмерную сумку. Когда мы вернемся, с нас потребуют полный отчет, включая предоставление всех добытых предметов. Если ингредиенты еще можно было оставить себе и как-то ими торговать, то предметы придется сдать все без исключения. В итоге я все же концентрировался именно на всевозможных ингредиентах, добываемых из демонов. Несколько раз мелькнула мысль о том, чтобы выставить их на продажу, но такую идею я сразу же отметал. Сейчас игроки и их приспешники усиленно пытаются закрыть 3 региональных подземелья, добывая все то же, что и я. Но не думаю, что кто-то из клановых начнет торговать на сторону. Если на аукционе некто Элдриэль выставить, скажем, вот этот большой демонический магокамень необычного ранга, возникнут вопросы, как к камню, так и к Элдриэлю. Так что нет, торговать буду уже после того, как вернусь в большой мир. Единственное, что я делал, все ценные ресурсы прятал в сумку падшего, а не боевого мага. Это последнюю заберут сразу, чтобы проверить все, что я добыл. О сумке падшего никто и знать не будет. Такие вот инвестиции на будущее. Фух, садясь на песке, выдохнул Сигизмунд. Даже не верится, что это я его завалил. Не зря, значит, столько времени лоя терпел. Ну, сначала да, а потом не забывай, мы здесь тоже не на прогулке все время находились, вынимая из оторванного черепа глаза демона, отозвался я. Я с тушей закончил, идем дальше. Там кристалл-то с него выпал, вместо ответа спросил Сигизмунд. Он же на несколько тысяч тянет сам по себе. Я без слов достал из сумки большой демонический магокамень, отливающий зеленой аурой, и кинул его напарнику. Уже проверили, их даже если сильно захотеть, разбить не получится. Так что можно не церемониться с магокамнями. Для того, чтобы их дробить, потребуется явно недешевое оборудование. Пока я приводил себя в порядок после разделки демона, Сигизмунд смотрел на добытый камень чуть ли не в упор. Не знаю, о чем он думал и что там видел, но в конце концов, вздохнул и поднялся на ноги. «Забирая его», — произнес мой напарник, — «я теперь таких себе еще добуду, а перед тобой должным оставаться не хочу. Я всегда свои долги плачу вовремя. Нам еще искать купель спокойствия», — напомнил я. «Найдем», — беззаботно махнул рукой Сигизмунд. «Я после всего пережитого вообще уверен, что если бы мы получше подготовились, могли бы это, как ты говоришь, гребаное подземелье пройти от начала и до конца». Я покачал головой, не разделяя его уверенности. Впрочем, и переубеждать не стал. Это в прошлом региональном подземелье у купили спокойствия находился босс, помимо которого никого не было, а здесь уже на 49 уровне стало сильно потно. И еще мне подумалось вдруг, а что если купель использует демон, который на уровне хозяйничает, выберет вот так защиту от физического урона, и что мы делать с ним делать? Тогда давай искать спуск, предложил я. Много времени на это не ушло, как и в прошлые разы, Выход располагался в горах. Нам нужно было лишь пройти сквозь водопад, чтобы оказаться в покрытом светящимся мхом гроте. А уже он вывел нас на новый этаж. Вопреки сложившейся практике, следующим уровнем подземелья оказался не кусок открытого мира с небом и горами, а небольшой торжественный зал. С потолка опускался свет свечей, за высокими стрельчатыми окнами можно было полюбоваться на звездное небо. И мы с Сигизмундом оба замерли у первого проема, не в силах оторвать взгляда. «Большая медведица», — сдавленным голосом произнес мой напарник. «Она самая», — подтвердил я, после чего пошарил взглядом по проекции неба и указал в сторону. «Полярная звезда». Здоровяк еще несколько секунд молчал, после чего с хрустом стиснул пальцами рукоять меча. «У меня была дочка. С женой я давно развелся, но Марту любил. Она была для меня всем. Гребаные эльфы», — прошептал он и решительно направился вперед. Посреди большого зала располагался внушительный бассейн с прозрачной водой. От нее поднимался пар, хотя сама жидкость не была горячей. «По себе знаю. Купель спокойствия». Я перехватил напарника за плечо, не позволяя приблизиться к рукотворному водоему. Сигизмунд проследил за моим взглядом и чертыхнулся. К бассейну подходили обнаженные красавицы. Рыжие, блондинки, брюнетки, на любой вкус и цвет. Фигуристые и стройные, полные и худые. Здесь оказались собраны все возможные типажи, и мы бы даже могли принять их за людей, если бы не рога, которые выбивались из причесок на лбах, да острые когти вместо ногтей на руках. А вот и мальчики, со смехом заявила самая рослая из демониц. «Потрете нам спинки, мальчики, младший совет, босс 50-го этажа, а ранг, здесь так мало настоящих мужчин», кокетливо сообщила другая, окидывая нас плотоядным взглядом. «Одни невкусные слабаки попадаются, но вы же не такие, я чувствую». Она показательно вдохнула и даже глаза зажмурила от удовольствия. В то же время ее товарки стали обходить бассейн по широкому кругу, чтобы взять нас в кольцо. «Будет много магии», — предупредил я, когда между нами расстояние сократилось, и я ощутил ауру чужого волшебства, даже не столько чужого, сколько чуждого. Я физически ощущал, передо мной босс из совсем иного мира, его магия работает иначе, подчиняется другим законам, и чего ждать от пожирательниц мужской жизненной силы, было не до конца понятно. Ну не затрахают же они нас до смерти. «Чур я первая попробую вот этого большого», — заявила рослая. «У него такой огромный», — она сделала паузу и облизнула губы раздвоенным языком, — «меч. Надеюсь, у тебя не только он такой гигантский». Наверное, в другой момент Сигизмунд ответил бы по-другому. Но сейчас, после воспоминания о дочери, здоровяк просто поднял свой рельс и решительно пошел вперед. Я не стал отставать от него, но двинулся в другую сторону. «А красивый, мой», — заявила суккуб, оказавшаяся ближе всех ко мне. Первый взмах глефы запустил цепочку заклинаний. Огненный вал, усиленный порывом шквального ветра, ударил в демоницу, моментально сжигая ей волосы. Тварь завизжала, но звук тут же перешел в рычание, и когда пламя пошло дальше, передо мной была уже не красивая женщина, а отвратительное чудовище. «Ты умрешь», — прорычала она, моментально срываясь с места, но двигалась суккуб слишком медленно. Я успевал парировать ее удары, проверяя, на что противница способна. Однако вся ее магия оказалась лишь иллюзией, которая слетела от моего огненного шквала. «Я сожру тебя», — завопила тварь, потеряв терпение от осознания, что не способна сблизиться со мной. Я встретил ее рывок прямым ударом глефы, лезвие прошло в грудину демоницы, выступило из спины, и я дернул оружие в сторону, разрывая демона ранга. Тварь захлебнулась кровью и свалилась на пол, не подавая признаков жизни. Но я все еще видел дымку, а потому отсек голову следующим ударом, и только после этого переступил через бывшую красавицу. Вступать в переговоры смысла не имело, я уже понял, это не настоящие демоны, а созданные игрой копии. Как и заклинательница Заклах, они обладали неким интеллектом, но с живыми ничего общего не имели. По другую сторону также молча рубил своих противниц Сигизмунд. Здоровяк размахивал своим рельсом, разрубая суккуб с первого же попадания. И никакая скорость демониц уже не помогала, за то время, что мы находимся в региональном подземелье, с постоянными тренировками и схватками не на жизнь, а на смерть, обладатель 7 флаконов истребителя драконов серьезно вырос над собой. На полную зачистку у нас ушло не больше получаса. Разорванные и разрубленные трупы усеяли окружающее пространство. Босс 50-го этажа оказался на удивление простеньким, пусть и таким необычным. Видимо, если бы вся сила предыдущих этажей впиталась в суккуб, нам бы точно пришлось не сладко, а так, по моим личным ощущениям, на 49-м этаже демон доставил нам куда больше неприятностей. «Это и есть купель спокойствия?» – спросил Сигизмунд, таща за собой свой монструозный меч. Кровавые брызги перепачкали мрамор, но в водоеме по-прежнему была исключительно чистая вода. «Похоже на то», – кивнул я, не выдавая, что браслет мне уже давно сказал точно. Здоровяк молча вошел в бассейн, и парящая вода мгновенно окрасилась алым, испачканная одежда отдавала свой цвет. Я ожидал услышать новое сообщение от системы, но пока все было тихо, а мой напарник уже скрылся под водой. Лишь пар на поверхности, да расходящиеся во все стороны волны указывали на то, что Сигизмунд внутри. Я уже начал беспокоиться, когда по всему помещению прозвучало: «Внимание всем покорителям тематического регионального подземелья! Купель спокойствия второго сезона использована. Благодарим за внимание!» Из воды вылетел гигантский столб, устремившийся вверх. Помещение заволокло туманом, и из него проступил Сигизмунд. Мой напарник, кажется, даже дышал свободнее, чем прежде. А ведь у него наверняка был соблазн выбрать другой иммунитет. Но он все же решил, что лучше прожить подольше и еще немного покоптить небо. Локальное существо релиза Земля. Сигизмунд. Гладиатор. Использована купель спокойствия релиза Земля. 1. Использован эликсир из комплекта истребителя драконов. 7 из 12. Здоровяк остановился рядом со мной. «Спасибо, Майкл». Он протянул мне свою ладонь с растопыренными пальцами. «Ты нормальный мужик, и без тебя я бы уже давно сдох. Так что теперь я твой должник». Я ответил на рукопожатие, и Сигизмунд обернулся в сторону маленькой дверцы. Мы находили такие на каждом этаже, которые зачищали. И теперь, когда Сигизмунд закончил свой персональный квест, пришло время подниматься на поверхность. Наше путешествие в подземелье закончилось. Мне предстояло еще собрать останки босса и разобраться с кучей добычи, что, наконец-то, начало мерцать чем-то синим, так что прямо сейчас уходить я не планировал. Потому удивился, когда Сигизмунд неожиданно произнес: «Ты же дальше пойдешь?» Простой, казалось, вопрос, но в нем было много смысла. Теперь, как показывает синеющая куча предметов, с боссов будут падать крайне ценные предметы. Бог с ним, что экипировку заберут, никто не заберет ингредиенты, которые можно добыть с демонов. Это золото. Много золота. Мое молчание было воспринято как положительный ответ. Останавливать не буду, но и присоединяться не стану. Это место мне уже в печенке сидит. Да и предел я свой знаю, дальше будет только хуже, продолжил Сигизмунд. Надеюсь, ты сумеешь выбраться, чтобы я отдал свой долг. Мне пора. Удачи, Сигизмунд, ответил я. Как только здоровяк скрылся за дверью, ведущий наверх, я вздохнул чуть свободнее. Теперь можно было бы превратиться в падшего, но все мои вещи боевого мага уже достаточно давно на голову превосходили комплект, который я перекинул на убийцу эльфов. Так что прямо сейчас мой основной облик, как это ни забавно звучит, тот, который даруется мне кольцом подмены. Я начал вырезать из босса 50-го этажа ценные предметы, думая о словах Сигизмунда. По-хорошему, нужно возвращаться обратно, но мне действительно интересно, что там дальше. 5 синих предметов, которые выпали с хранителя купили спокойствие, как бы намекают на то, что ждет глубже в подземелье. Горы добычи, ценного лута и опыта. Опасно, определенно. Демоны будут только сильнее, но сейчас, когда рядом со мной нет Сигизмунда, мне больше не нужно сдерживаться. Теперь в дело пойдет вся магия, которой меня научила Хишила Илой. Неужели я хоть раз не проверю, на что способен? Я посмотрел на дверь, за которой находился 51 и краткий этаж и ухмыльнулся. Решено. Один уровень. Всего один. Если что-то пойдет не так, использую игровое зелье лечения и сбегу. Лучше так, чем потом всю оставшуюся жизнь корить себя за трусость. Закончив с добычей, я направился к спуску на следующий этаж, но не дошел буквально несколько шагов до дверей, как раздался знакомый голос. «Я уже начала думать, что ты вздумал слиться, как твой пережравший усилитель и напарник. Ну здравствуй, Майкл. Давно не виделись, собрат падший». Глава 19. Софелия. Я опустил глефу, которую собрался уже метать в вероятного противника. Кто знает, вдруг демоны умеют еще и притворяться кем-то другим. Но браслет однозначно говорил, что передо мной стояла моя бывшая спутница, причем в своем истинном обличии падшей. «Ты ожидал увидеть здесь кого-то другого?» — усмехнулась эльфийка и подошла к валяющимся на земле останкам демонов. Махнув рукой, Софелия извлекла еще небольшую горку ингредиентов, на которые я даже не зарился, не было ни малейшего понимания, как правильно их вырезать, не повредив. «Да, мне определенно нужно апгрейдить свой браслет, с текущим далеко не уедешь. В том-то и дело, что я никого не планировал здесь встретить», наблюдая за ее действиями, ответил я. «Что ты тут делаешь? Задницу твою прикрываю, собрат падший», усмехнулась ушастая. «Знаешь, за то время, что я за тобой наблюдаю, у меня к тебе возникло так много вопросов, что все они объединились в один большой. Как ты вообще умудрился дожить до своих лет с таким подходом к жизни? Пояснишь, претензии Софелии меня задели. Как по мне, мы делали все правильно. Вот, добрались до конечной цели и получили то, что хотели. Все остальное не имело значения, так как в процессе ситуации бывают разные. Но эльфийке что-то не понравилось, а за время нашего совместного путешествия я научился доверять этой странной ушастой. Можно и пояснить», кивнула та. «Начну, пожалуй, с самого начала. Мы пересеклись с тобой в филиале гильдии авантюристов, который стоит у здешнего подземелья. Но ты, как я поняла, меня не заметил. Ты забыл мой второй облик?» Софелия изменилась, превратившись в Эльмиору. «В таком облике я видел падшую только один раз, когда она ушла от меня в предыдущем подземелье. Учитывая, что практически все эльфийки были для меня на одно лицо, особенно если они не имеют каких-то отличительных черт в виде цвета волос или глаз, запомнить образ Эльмиоры было невозможно. Я несколько раз специально показывалась тебе на глаза, но каждый раз ты скользил по мне взглядом, не задерживаясь», продолжила объяснение Софелия. «Являйся ты моей целью, был бы уже мертв». «Значит, у тебя была другая цель?» — спросил я. «Естественно», — пожала плечами ушастая. «Ты же не думаешь, что все крутится вокруг тебя?» «Не думал. Однако, судя по тому, как ты это сказала, все может оказаться куда интересней», — ответил я. «Прежде чем раскатывать меня за невнимательность и прочие промахи, расскажешь, что на самом деле делала у регионального подземелья великого клана Драфтер?» «Выполняла поручение, конечно же, что же еще?» — заявила Софелия. «Тебя сюда Нелли отправила?» — удивился я. «Ладно, не хочешь — не рассказывай. Что там с моими ошибками?» «Мне не удалось убедить Нелли в том, что ты можешь нам помочь», — неожиданно заявила Софелия. «Для нее все локальные существа не те, с кем нужно считаться. Даже если эти локальные существа каким-то образом получили силу падших, она не примет тебя, не даст имени, а явись ты в наше логово, тебя просто убьют. Падшими могут быть только эльфы, таков приказ нашей главы, с которым ты не согласна», — заметил я. «Будешь перебивать, ничего не расскажу», — огрызнулась ушастая. «Да, я не согласна с позицией Нали, потому что вижу, на что ты способен. Путь, на который у нас с тобой ушло полтора месяца, вы вдвоем со здоровяком преодолели меньше, чем за неделю. Налия решила, что я слишком расслабилась и отправила меня в региональное подземелье на охоту, но не в то, что принадлежит великому клану Алирант. Там я могла встретиться с тобой. Меня отправили сюда, в сектор великого клана Драфтер, где мы и встретились». Софелия умолкла, но я не вмешивался со своими комментариями, ожидая продолжения. Что-то мне подсказывало, если я хоть слово скажу, то не услышу самого главного. Так и оказалось. «Человек, который привел тебя в гильдию авантюристов, показался мне странным», — продолжила эльфийка. «Я не видела его свойств, только имя. Такое бывает только при использовании кольца подмены. Это показалось мне достаточно странным, чтобы заинтересоваться. Я решила последовать за тобой, но не ожидала, что твой учитель останется вне подземелья. Он повел себя как скиталец, что показалось мне еще более странным». «Скиталец? Вот сейчас я не выдержал и прервался в Илью». Ушастая не стала строить из себя оскорбленную невинность и пояснила, кто такие скитальцы. «Локальные существа невероятной силы, находящиеся на службе у эльфов, но не вмешивающиеся в мир. Получается, что Лой, что Алкрат – скитальцы. Скиталец потребовал, чтобы вы отправлялись на 20-й уровень», — продолжила Софелия. «Вы ограничились 14-м. Когда же прибыли отступники, снюхавшиеся с демонами, мне и вовсе захотелось вас прибить. То, как вы спрятались, не вызывало ничего, кроме желания закрыть от стыда глаза. Пришлось вам помогать, не только уничтожать следы вашего пребывания в безопасной зоне, но и скрывать ваше местоположение. Неужели ты думал, что разведчики с многолетним опытом не смогут вас найти? Это было крайне наивно, собрат падший. Здесь пришлось согласиться, мы действительно уходили в торопях, и как следует скрывать свои следы времени не было. Да и не разведчики мы, чтобы спрятаться на видном месте, как это делается в Илье. Наверное, мне стоило остановить ритуал. После короткой паузы заговорила ушастая. Отступников мало кто любит, но игра посчитала иначе. Когда я собралась вмешаться, меня остановило неожиданное сообщение. Игра предложила мне стать ключевым персонажем, чтобы стать равной Нали. То есть ты сможешь дать мне имя, уточнил я. Если выполню финальное требование, подтвердила Софилия. Благодаря маске София получила силу мага, пыталась отстоять право локальных существ перед главой, попала в нужное время в нужную точку, чего практически никогда не бывает с простыми существами. Поэтому игра обратила на меня свое внимание. Но для того, чтобы стать ключевым персонажем, мне нужно совершить подвиг, необходимо пройти тематическое региональное подземелье. Тот, кто желает получить силу, должен доказать, что достоин этой силы. Поэтому я решила последовать за тобой после изменения подземелья. Повезло, что тебя перекинуло вместе с нами, заявил я. Повезло, ты сейчас серьезно, Майкл, воскликнула она. Да если бы не я, вас бы двоих раскидало по этому подземелью в разные стороны. Вы не были в одной группе, вы не касались друг друга физически. Я успела в последний момент, вцепившись одной рукой в тебя, другой в твоего спутника. Это еще один момент, из-за которого я хотела сразу тебя прибить. Не говоря уже о том, что вы упорно пропускали порталы, через которые пробиваются демоны в это подземелье. Пока вы двигались вперед, мне приходилось носиться туда-сюда, обеспечивая вам приятную дорогу. Повезло мне, всем бы такое везение. Ау, многозначительно произнес я. Да, теперь я помню, что перед изменением подземелья меня что-то за шиворот схватило. Вот, оказывается, что это было. Я уже связалась с Налией и выяснила, что предыдущее тематическое подземелье появлялось 50 релизов тому назад, задолго до того, как я родилась. Стоп, что значит родилась? Удивился я. Разве эльфы не бессмертны? Что за чушь? Возмутилась Софилия. Мне, между прочим, всего 12 релизов. Как думаешь, почему падших до сих пор никто целенаправленно не уничтожил? Даже не думай, сама отвечу. Потому что мы являемся важным звеном игрового мира. В игре может существовать всего 1 миллион эльфов. Больше игра не позволяет, сколько ее не упрашивали. Вот и получается, что новым эльфам физически неоткуда взяться. Но тут появляемся мы, убивая 100-200 игроков за релиз. Причем далеко не самых сильных эльфов. Тех, кого не жалко. Когда мы встречались в прошлый раз, ты о таком не говорила, заметил я. Скажем так, у меня состоялся весьма обстоятельный разговор с Налией, недовольно пояснила ушастая. Глава на многое открыла мне глаза, в том числе и на то, какое место мы занимаем в этом мире. Раньше я полагала, что мы сражаемся за идею, но, как оказалось, никакой идеи нет. Мы просто являемся важным звеном для обновления эльфийской крови. Если же мы, как в прошлом релизе, случайно убиваем кого-то серьезного и важного, за нами начинается активная охота. Просто для того, чтобы показать нам наше место. Она опустила взгляд, явно переживая какие-то свои воспоминания, но встряхнулась и продолжила. Так, мы отвлеклись. Тематическое подземелье. Такого не было 50 релизов. И мне нужно его пройти, чтобы стать ключевым персонажем игры. Чтобы получить возможность переносить свои предметы из релиза в релиз. Чтобы стать кем-то более значимым, чем одним из многочисленных разведчиков падших. В одиночку я не смогу эту задачу выполнить. Ты поможешь мне, собрат,